Глава 7. Боярыня Силаева сообщила мне, что завтра они с Алаиной тоже отправятся в столицу. Собирались выехать на рассвете, но могут и позже, летние санцепёки уже позади. Вечером боярыня примчалась из Бригдата в Аргону верхом, но обратно в столицу они с дочерью поедут с комфортом. Для боярышни Варлая арендовала экипаж, не слишком роскошный, но с мягкими рессорами и удобными диванами. А главное, надежный. Мелкая заявила, что они дождутся, пока я улажу дела в кафе. Без меня не уедут. Заставила мать подтвердить ее слова. А меня вынудила пообещать, что в пути до столицы я составлю ей компанию. «Будет весело, Кира!» Я и не думал возражать. Расспросов боярыни не боялся. Собственным средством передвижения пока не обзавелся, а для того, чтобы решить вопросы с хозяйкой кафе, в личной встрече с той я не нуждался. Потому заявил, что с удовольствием прокачусь в столь приятном обществе, что выехать на рассвете – отличная идея, и что к тому времени я непременно улажу все свои дела в Аргоне. Остаток ночи я дремал у печки. Все нужные в дороге вещи еще с вечера нашли свое место в моей сумке. Припасов взял предостаточно. Запасся едой, на всякий случай. Захватил кувшин пива. Этого хватит, чтобы не страдать в пути от жажды. Больше одного кувшина местного пива брать не стал. Уверен, в столице меня ждут более приятные напитки. Я уже вышел за двери кафе, когда лужи на мостовой отразили первые лучи восходящего солнца. Стоял с сумкой и караукой на плече. Едва сдерживал зевоту. Долго ждать мне не пришлось. Подъехал знакомый экипаж, а следом за ним две всадницы, слуги рода Силаевых. Они вели на поводу расседланную лошадь. Должно быть, на ней приехала в Аргону боярыня Варлая. Дверь кареты приоткрылась. Из салона выглянуло довольное лицо мышки. Позади него я разглядел кудрявую голову Варлая. Мелкая махнула мне рукой. «Кира!» — сказала она. «Забирайся к нам!» Я не переставал сожалеть о том, что в моем новом мире люди не знали теорию Микленова изменения пространства. Из-за их неведения я сидел в карете на жестком сиденье, пошатывался, то и дело ударялся о стены то локтем, то головой. И это вместо того, чтобы лежать на просторном ложе, рядом со столом, заваленным свежими фруктами, заставленным кувшинами с холодными напитками. Моргнул, встряхнул головой, отгоняя фантазии. Вернул на лицо мину почтительного внимания. Продолжил изображать благородного слушателя. Разговорить Силаеву не составило труда. Та сама не заметила, как ответила за меня на собственные вопросы и с нескрываемым удовольствием принялась сыпать информацией. От своих речей боярыня явно получала удовольствие. От нее я узнал, что произошло с боярышней Алаиной. А случилась с ней вполне обыденная для большинства известных мне миров история. Дочь боярыни похитили, потребовали за нее выкуп. Стряслось это за сутки до того, как я повстречал мышку около кафе. Неизвестные проникли в дом боярыни ночью, боярышню украли прямо из ее спальни. Утром Варлая обнаружила на пороге своего особняка мертвых охранниц, а в комнате дочери – пустую кровать и записку с требованием выкупа. «Уверена, что это сделали Сомовы», – сказала Силаева. «Даже не сомневаюсь в этом. Кроме них попросту некому. Эти стервы не первый год распускают сплетни, что кто-то из нашей семьи должен им денег. Сперва наговаривали на мою покойную мать, какие только грехи ей не приписывали. Потом распускали сплетни о долгах Меркулы». Боярыня ухмыльнулась. «Вот и до меня добрались. Сумасшедшие стервы. Нет, это точно либо Карла Сомова, либо ее мамаша. Да и сумма, которую они потребовали, уж очень похожа на ту, что они приписывают нам в долги. Только в прошлом месяце Карла грозила, что стрясет с нас эти деньги через совет. Лучше бы на поединок вызвали. Трусливые рыбины. Так нет, Их смелости хватило только на то, чтобы похитить ребенка. Покачала головой. Конечно, Сомова проделали это чужими руками. Сами, небось, побоялись запачкаться. Знают, что от совета за такое достанется. Варлая потрясла в воздухе сжатым кулаком. «Мать моя женщина», — сказала она. «Обязательно найду шалав, которых они наняли. Те у меня пожалеют обо всем. Вот увидишь». Варлая скосила глаза на дочь. Та прижалась к ее плечу. Дремала. Уже заметил, что при мышке боярыня старалась не ругаться. Подбирала культурные выражения. На те немногие словечки, что иногда у нее все же проскальзывали, боярышня обычно реагировала укоризненным взглядом. Алайна рассказала матери о том, что помнила о похищении. Она не представляла, как оказалась в Аргоне. До вчерашнего дня она не знала и своего имени. И хотя память к ней вернулась, мелкая не смогла объяснить, что делала одна на улице около кафе. Сказала, что легла дома спать. Потом проснулась от холода. Увидела в темноте блеск звериных глаз. Ну а дальше встретила меня. «Надеялась, доча подскажет, где искать этих гадин», — сказала Силаева. «Не повезло. Она их, похоже, не видела. Вот же засада. Не представляю теперь, как продолжить их поиски. Охранниц, что дежурили в ту ночь у дома, тоже не расспросишь. Мертвые не разговаривают». «Это смотря кто захочет их разговорить», — подумал я. «У меня бы они соловьями пели». Выкуп за дочь Варлая собрала, помогли родственники. Боярыне пришлось расстаться с кое-каким имуществом. Хорошая была земля, нетронутая. «Такую сейчас на острове редко встретишь», — сказала она. «Досталось мне от жены. Не зря я раньше не хотела продавать этот выховский лес. Как чувствовала, что пригодится. Думала сделать его приданным Алайны или Росли, если понадобится». Погладила мелкую по голове. «Ничего, без приданницами дочери не будут. Время и силы есть, придумаю что-нибудь». «Мне еще повезло, что сумела всучить этот участок сестре. До конца жизни теперь Меркуля обязана. А так и выкуп собрала, и выховский лес остался у семьи. Будет где охотиться. Люблю это дело. Но если бы не старшая сестра, где бы я раздобыла столько денег, да еще и так быстро? Не идти же к марийским ростовщицам. Всем родом потом бы погашали их грабительские проценты». Боярыня выполнила все требования похитителей. Заплатила. Но дочь ей не вернули. «Теперь понятно, почему», — сказала она. «Растяпы. Или доча сбежала от них. Это она может. Ловкая, как горностай. Вся в меня. Ты представляешь, Кира, что я пережила за эти дни? Едва волосы не посидели». Объявила награду за свою девочку. Пообещала денег любому, кто подскажет, где ее искать. «Вот, нашлись добрые люди. Отыскали ее в вашей забегаловке». Похоже, Силаева и мысли не допускала, что дочь могли не вернуть. Я покачал головой. На ум пришло, что либо этот мир не такой, как другие, либо боярыня по-детски наивна. А может, и то, и другое. Силаева поняла мой жест по-своему. «Да, Кира», — сказала она. «Нелегкое это дело быть матерью. Запомни мои слова. То старшая дочь взвалит на мою голову гору проблем. Теперь вот с Алайной неприятности приключились. Как будто мне на службе забот не хватает». Варлая говорила много, но я никуда не спешил. До столицы путь предстоял неблизкий. О том, как живут крестьянки или те же ремесленницы, Силаева имела размытое представление. Просто живут. Но простолюдинки меня и не интересовали. А вот о делах боярских родов Варлая поведала мне много интересного. Я слушал ее рассказы, отфильтровывал словесную шелуху и отмечал главное. Военное дело благородные считали смыслом жизни, Статус в местном обществе во многом зависел не только от происхождения, но и от воинского ранга. Тот заслуживал среди женщин особое уважение, хотя и почти не давал привилегий. Драться здесь умели и любили. Победительницы бесчисленных турниров подолгу купались в лучах славы. Почести им воздавали и благородные, и простые жительницы столицы. Пока бояра не развлекала меня разговорами, я бросил в нее заклинание «Скан». Сделал слепок ауры. Благо мой резервуар маны после встречи с педофилкой заполнен почти до краев. Могу себе позволить траты. Нашивка воительницы мага на руке боярыни, как я подозревал, подразумевала умение использовать магическую энергию. Сравню энергетические каналы в Орлае со своими. Потом, когда будет свободное время. Я почти завершил переделки в своей ауре. Считал, что привел ее в идеальный вид. Как я его понимал, исходя из прошлого опыта. Сомневался, что энергетика местных меня удивит. Но кто знает, возможно, и в этом мире почерпну что-то интересное и полезное для себя. Как говорил один мой наставник, новое находит тот, кто не перестает искать. «Скажите, Кира», — обратилась ко мне Варлая, завершив очередную байку о своей боевой юности. «Вы уже решили, где остановитесь в Бригдате? Цены там, я вам доложу, не чета провинциальным. И в магазинах, и в тавернах, да и в гостевых домах, думаю, тоже». «У меня есть деньги», — сказал я. «Немного, конечно, но скопились. Надеюсь, что на первое время в столице мне их хватит. И с жильем разберусь, придумаю что-нибудь». Боярышня Алайна открыла глаза. «Мама», — сказала она. «Ну что ты такое говоришь? Конечно же, Кира будет жить вместе с нами. У нас большой дом, всем места хватит. Ты не переживай, мамуля. Если твоя жена не захочет выделить Кире комнату, я уступлю ей свою. Так и знай. И переберусь к тебе. Ты ведь пустишь меня к себе в спальню, мамочка?»